Глава десятая. Батюшка, отец Серафим, постоянно исцелял своих сирот от разных болезней. Раз сестра Ксения Кузьминишна страдала зубной болью, от которой не спала ночи, ничего не ела и изнемогла так, как приходилось днем работать. Сказали они старшей сестре Прасковье Семеновне. Она послала Ксению к батюшке. «Как только он меня увидел, — рассказывала Ксения, — то и говорит: что это ты, радость моя, давно ко мне не пришла? Пойди к отцу Павлу, он тебя исцелит. А я подумала, что это, разве он сам не может меня исцелить? Но возражать не смела. Я отыскала отца Павла и сказала ему, что меня послал к нему батюшка. Он туго-натуго сжал мне лицо обеими руками и несколько раз провел по щекам, и зубы затихли, как рукой сняло. Сестра Евдокия Назарова также рассказывала, что, будучи молодой девицей, она страдала 2 года параличом рук и ног, и ее привезли к батюшке отцу Серафиму, который, увидав ее, стал манить к себе. Ее с большим трудом подвели к батюшке, но он дал ей в руки грабли и велел грести сено. Тут почувствовала она, что с нее что-то спало, и она начала грести, как здоровая. Одновременно работали у батюшки Прасковья Ивановна и Ирина Васильевна. Последние стали выговаривать ей, зачем она, такая больная, пришла с ними трудиться, но батюшка, уразумев духом мысли их, сказал им: «Примите ее к себе в Дивеево, она будет вам прясть и ткать». Так трудилась она до вечерни. Батюшка накормил ее обедом, и затем она дошла до дома совершенно здоровой. Старица Варвара Ильинична также свидетельствовала об излечении ее отцом Серафимом. «Он, кормилец мой, 2 раза исцелял меня, — говорила она. В первый-то я словно порченная была, а потом у меня очень болели зубы, весь рот был в нарывах. Я пришла к нему, он меня поставил поодаль от себя, а мне велел рот открыть. Сильно дунул на меня, завязал платочком мне все лицо. Да тут же велел идти домой. А солнце-то было уже на закате. Я ничего не убоялась за его святою молитвою. Ночью же пришла домой, а боль как рукой сняло. У батюшки я часто бывала. Он мне говаривал: радость моя, ты будешь забвенная у всех. И доподлинно, бывало, приду к матушке Ксении Михайловне просить чего, или из обуви, или одежи, а она скажет: ты бы вовремя приходила и просила, ступай на поклоны. Всем дает, а мне нет. Раз Татьяна Григорьевна что-то на меня оскорбилась и говорит: ах ты забвенная! А я вспомнила это слово батюшки, да как закричу, заплачу. Так и сбылось слово батюшки. Всю свою жизнь я была у всех забвенной. Раз мы с Акулиной Васильевной пришли к батюшке, долго что-то он говорил ей наедине, все в чем-то убеждал, но, видно, она послушалась. Он вышел и говорит: вынь из моего ковчега, так называл свой гробик, сухарей. Навязал их целый узел, отдал Акулине, а другой узел мне. Потом насыпал целый мешок сухарей, да и начал его бить палкой. А мы смеемся, так и катаемся со смеху. Батюшка взглянет на нас, да еще пуще его бьет, а мы, знать, ничего не понимаем. Потом завязал батюшка, да и повесил на шее Аграфене и велел нам идти в обитель. После уже поняли, как эта сестра Акулина Васильевна вышла из обители и в миру терпела страшные побои. Она потом опять поступила к нам и скончалась в Дивееве. Я, как возвратилась в обитель, прямо пришла к матушке Ксении Михайловне. Да сказала, что мы 3 ночи ночевали в Сарове. Она строго мне выговорила: ах ты самовольница, как без благословения столько жила. Я прошу прощения, говорю, батюшка нас задержал, и подаю ей сухари, что принесла. Она отвечает: коли батюшка оставил, так Бог простит. Только он дал их тебе к терпению. Так вскоре и вышло. На меня много наговорили матушки, и она меня выслала. Я все плакала, да и пошла к батюшке Серафиму, все ему рассказала, сама плачу. Стою перед ним на коленях, а он смеется, да так ручками сшибается. Стал молиться и приказал мне идти к своим девушкам на мельницу, к начальнице Прасковье Степановне. Она по его благословению и оставила меня у себя. Раз я прихожу к батюшке Серафиму в пустынку, а у него на лице мухи, а кровь ручьями бежит по щекам. Мне жаль его стало, хотела смахнуть их, а он говорит: «Не тронь их, радость моя, всякое дыхание дохвалит Господа». Такой он терпеливец. Старица Матрена Петровна передала также несколько рассказов о батюшке отце Серафиме. Она поступила в Дивеевскую обитель 16 лет и ходила к отцу Серафиму еще ребенком. Имея в обители тетку, впоследствии монахиню Алевтину, она бывала с ней в Сарове. Однажды батюшка ее облил всю святой водой с церковным вином и приказал идти к своим девушкам в обитель. Матрена Петровна желала поступить к Ксении Михайловне, а не на мельницу, так как, будучи бедная, она ходила в лохмотьях и скорее соответствовала убогим сестрам Ксении Михайловны, чем хорошо одетым сестрам мельничной обители. Но этого она не сказала батюшке и просто не пошла к Прасковье Степановне. Отец Серафим провидел поступок девочки и сказал Прасковье Степановне: «Скажи, радость моя красненькой, — она была румяная, — девушке Матрёне Вертьяновской, что ей нет дороги идти к Ксении Михайловне, а возьми ее к себе». Прасковья Степановна пришла сама к Матрёне и передала слова батюшке, но девочка опять не исполнила приказания. Тогда батюшка послал к ней Елену Васильевну Мантурову, которая сделала выговор Матрёне за ослушание. Не решаясь по застенчивости поступить в мельничную обитель, она уговорила своего отца пойти с ней в Саров. Батюшка спросил отца: «Вручаешь ли мне свою дочь? Я не препятствую ей идти в монастырь, поручаю ее вам, батюшка», — ответил отец. Тогда отец Серафим взял ее за руку, положил в руку отца и сказал: «Ей нет дороги к Ксении Михайловне, а к моим девушкам пусть идет». «Я уже этого не знаю, а как она сама хочет», — ответил отец по своему непониманию. С этого дня Матрена поступила к Прасковье Степановне, и батюшка сказал старшей сестре: «Приставь ее к лошадкам, она нам годится. Как собор-то будут класть, она нужна будет при работах». Пророчество это сбылось, так как Матрена принимала и отмечала кирпич при постройке собора в 60-х годах. Как только поступила Матрена Вертьяновская в обитель, то вскоре захворала лихорадкой. 5 месяцев она била ее и, наконец, совершенно изнурила. Батюшка Серафим приказал ее отвезти к родителям и там выкупать в реке, что и сделали. После этого лихорадка била ее 3 дня без отдыха и сразу пропала. Через некоторое время, однако, лихорадка вернулась. Батюшка приказал тогда привести ее, как ни была она слаба, в телеге в Саров и выкупать на источники. Здесь уже она окончательно выздоровела. Болящая монахиня Мелитина свидетельствовала, что, посылая ее в обитель, отец Серафим говорил: «Знаешь, ржаное зерно, будем по зернышку учиться, а там, матушка, всему научимся и спасемся. Земля же под нами вся святая, и все живущие на ней и по окрестностям все спасутся. А кто мое имя будет поминать, не оставлю и я в молитвах моих. Ты не жалуйся на меня, убогого Серафима, за то, что против твоего желания призвал в мою обитель. Не я, а сам Господь и Божия Матерь тебя привели. А я только постарался о тебе. Вы знаете, какое здесь было вражье жилище, но милосердный Господь по своему человеколюбию и благости дозволил мне прогнать все сатанинское полчище». Мы упоминали о том раньше, что местность деревень Дивеева и Вертьянова была полна заводского населения, разврата, пьянства, и как принадлежавшее множеству помещиков через Полосно отличалась трудностью для управления. Теперь из вышеприведенных слов отца Серафима еще яснее обрисовывается бывшее духовное состояние всей местности. Насколько часто сестры Дивеевские должны были первое время ходить к отцу Серафиму, работать и за продовольствием, которое он посылал им от себя из Сарова, видно, например, из повествования сестры Прасковьи Ивановны, впоследствии монахини Серафимы. Вновь поступающих он еще заставлял чаще приходить других, чтобы преподать им духовное назидание. В праздник Сретения 1828-1829 годов он приказал сестре Прасковье Ивановне, как только что поступившей в обитель, дважды успеть прийти к нему и возвратиться. Следовательно, ей надо было пройти 50 верст и еще провести время в Сарове. Она смутилась и сказала: «Не успею так, батюшка». «Что ты? Что ты, матушка?» — ответил отец Серафим. «Ведь день теперь продолжается 10 часов». «Хорошо, батюшка», — сказала Прасковья с любовью. Первый раз она пришла в келью к батюшке в монастырь, когда шла ранняя обедня. Батюшка отворил дверь и весело встретил ее, назвав «Радость моя». Посадил отдохнуть, накормил частичками просфора со святой водой, а потом дал нести в обитель к себе большой мешок с толокном и сухарями. В Дивееве она немного отдохнула и опять пошла в Саров. Служили вечерню, когда она вошла к батюшке, который в восторге приветствовал ее, говоря: «Гряди, гряди, радость моя, вот я накормлю тебя своею пищей». Посадил Прасковью и поставил перед ней большое блюдо пареной капусты с соком. «Это все твое», — сказал батюшка. Она начала есть и ощутила такой вкус, который ее несказанно удивил. Потом из расспросов она узнала, что за трапезой не бывает этой пищи, и она была хороша, потому что батюшка сам по молитве своей приготовил такую необыкновенную пищу. Однажды батюшка ей приказал работать в лесу, собирать дрова, и припас ей пищи. Часу в третьем дня он сам захотел поесть и говорит: «Поди-ка, матушка, в пустынку, там у меня на веревочке висит кусочек хлеба, принеси его». Сестра Прасковья принесла. Батюшка посолил черствый хлеб, помочил его в холодной воде и начал кушать. Частицу он отделил Прасковье, но она не могла даже разжевать, так засох хлеб. И подумала: «Вот какое терпит лишение батюшка». Отвечая ей на мысль, отец Серафим сказал: «Это, матушка, еще хлеб насущный. А когда я был в затворе, то питался зельем, траву с нить обливал горячую водою, так и вкушал. Это пустынная пища, и вы ее вкушаете». В другой раз сестра Прасковья Ивановна впала в искушение, начала малодушествовать, скучать, тосковать и задумала уйти из обители, но не знала, открыться ли батюшке. Вдруг он присылает за ней. Она входит смущенная и робкая. Батюшка начал рассказывать о себе и о своей жизни в монастыре, а затем прибавил: «Я, матушка, всю монастырскую жизнь прошел и никогда ниже мыслью не выходил из монастыря». Повторяя еще несколько раз это и приводя примеры из своего прошлого, он совершенно исцелил ее, так что Прасковья Ивановна свидетельствует в своем повествовании, что в продолжении рассказа все мои мысли понемногу успокоились. А когда кончил батюшка, так я почувствовала такое утешение, как будто больной член отрезан прочь ножом. В бытность Прасковьи Ивановны при батюшке в ближней пустынке к нему подошли курские купцы, заехавшие в Саров с Нижегородской ярмарки. Перед прощанием они спросили батюшку: «Что прикажете сказать вашему братцу?» Отец Серафим ответил: «Скажите ему, что я молю о нем Господа и пречистую его Матерь и день, и ночь». Они отошли, а батюшка, воздевши руки, с восторгом несколько раз повторил: «Нет лучше монашеского житья, нет лучше». Однажды, когда Прасковья Ивановна работала у источника, к ней батюшка вышел со светлым сияющим лицом и в новом белом балахончике. Еще издали воскликнул он: «Что я тебе, матушка, принес?» И подошел к ней, держа в руках зеленую веточку с фруктами. Сорвав один, он вложил ей в уста, и вкус его был невыразимо приятен и сладок. Затем, вкладывая в уста тот же фрукт, он произнес: «Вкуси, матушка, это райская пища». В то время года еще не могли созреть никакие фрукты. Старшая сестра в мельничной обители отца Серафима Прасковья Семеновна свидетельствовала много о батюшкиных милостях к сестрам и, между прочим, рассказала, как страшно было ослушаться его. Однажды батюшка приказал ей, чтобы она приехала с отроковицей Марией Семеновной на двух лошадях за бревнами. Они поехали прямо к батюшке в лес, где он их уже дожидался, и приготовил на каждую лошадь по два тоненьких бревнышка. Думая, что все четыре бревна может свести одна лошадь, сестры переложили дорогою эти бревнышки на одну, а на другую лошадь взвалили большое толстое бревно. Но лишь тронулись они с места, как лошадь эта упала, захрипела, начала околевать. Сознавая себя виновными, что они поступили против благословения батюшки, они, упав на колени, тут же в слезах заочно начали просить прощения, а затем скинули толстое бревно и разложили бревнышки по-прежнему. Лошадь сама вскочила и так скоро побежала, что они едва-едва могли догнать ее. Старица Евдокия Ефремовна еще свидетельствовала, что батюшка ей сказал, что у Господа 12 апостолов, у Царицы Небесной 12 дев, так вас 12 у меня. Как Господь избрал Екатерину, мученицу, себе в невесты, так и я из 12 дев избрал себе в невесты в будущем Марию, и там она над вами будет старшей. Теперь я избираю вас в сестры себе, а которые будут после меня поступать в обитель, те — дочки мои. Была у меня в селе Аламасове, — продолжала старица Евдокия Ефремовна, — на расстоянии от нашей обители 17 верст родная сестра. Она сделалась больна, и мне должен было навестить ее. Благословившись у старшей Прасковьи Степановны, я пошла в Аламасово. Дорога идет лесом, дошедши до места, где она поворачивает на Саров, припала я к земле, как бы поклоняясь батюшке Серафиму в ножки, потом мысленно целовала их, а также крест медный, распятие Господне, которое он всегда на себе носил. Взяла в рот снегу и проглотила его вместо частей из просфор, которые батюшка раздавал всем. Сделавши все это, я стала покойно, точно лично побывала у него. На другой день после того приходит к батюшке сестра нашей обители Екатерина Егоровна и говорит ей: «Вчера была у меня Евдокия Глухонькая, так прозывалась я, благословилась в село Аламасово к больной своей сестре, целовала ноги мои, руки и крест, и части просфорные ела. Я благословил ее идти. Через две недели я возвратилась в обитель. Сестра Екатерина спрашивает меня: «Ты была у батюшки Серафима?» Говорю: «Нет». Она мне рассказала все, что говорил ей обо мне батюшка. В другой раз прихожу к нему, батюшка роет картофель. Он приказал идти к нему в пустынку, потому что там есть у него вареный картофель. — «Поди, матушка, — сказал он, — приготовь его, а я тебе пришлю тульских монахинь. Ты им предложи эту пищу, но только чтобы они кушали картофель с кожурою». Спустя немного времени приходят монахини. Я предложила им вареный картофель неочищенным. Монахини, услыхав это, очень оскорбились и начали роптать на меня и на батюшку. А он в самое это время входит и говорит со скорбью: «Вот то-то, матушки, одни Серафимовы дочки должны все терпеть, а другим-то вот все трудно исполнить». И выслал их из своей пустынки. Ввиду важности следующего рассказа приведем еще подлинные выражения старицы Устинии Ивановны. Однажды сестра обители нашей Мария Семеновна говорит мне, — начала она, — что батюшка Серафим многое предсказывал о нашей обители, что случится впоследствии времени. Предвидя раннюю ее кончину, он приказывал слышанное от него передать мне. Очень много чудного, утешительного в устройстве обители говорила ей батюшка в то время, когда только сделано было основание ее, мельница и одна келья поставлены. Мария Семеновна рассказывала мне так, как приняла это от батюшки Серафима, но по моей плохой памяти и давно прошедшем времени, 25 лет, я не могу все рассказать, а вот что хорошо помню. В один летний день Мария Семеновна привела меня к Казанской церкви. Тут стояли и другие сестры, и, показывая на все это место, сказала: «Вот, помните, церковь эта будет наша, приходская же церковь будет выстроена на другом месте, при ней построится и духовенство прихожан. Здесь же, — говорил батюшка Серафим, — будет лавра, а где канавка, там киновия. Церковь ваша кладбищенская будет во имя преображения Господня». «Я, — говорит Мария Семеновна, — сказала: «Батюшка, кажется, на кладбищах более бывают церкви во имя всех святых». А батюшка ответил, что престол всех святых будет ранее этого устроен. Еще батюшка сказал Марии Семеновне: «Убогий Серафим мог бы обогатить вас, но это не полезно вам. Мог бы и золу превратить в злато, но не хочу. У вас многое не умножится, а малое не умалится. В последнее же время будет у вас изобилие во всем, но тогда уже будет всему конец». В настоящее время мы можем, перекрестясь, сказать: половина предсказаний уже исполнилась. Но в то время было трудно работать сестрам, хотя батюшка оживлял, подкреплял их и от всего спасал благодатью Божией. Старица Домна Фоминишна рассказывала, что, неся послушание возить дрова из Саровского леса от дальней пустынки, она и сестра Акулина Васильевна однажды зимой сильно прозябли и как малодушные расплакались. Пошли они к батюшке в ближнюю пустынку, не зная, тут ли он, и, плача, встали около нее. Батюшка познал духом, что они пришли, и три раза постучал им изнутри в стену, но они не слыхали от слез. Тогда батюшка отворил дверь, принял их, как нежный отец, и так утешил, что они совершенно забыли свою усталость, холод, и поспешили ехать домой. Бесхитростные и простодушные рассказы сирот Серафимовых дороги тем, что они как нельзя лучше, яснее и ярче обрисовывают святую жизнь сестер Дивеевской обители, принявших по молитвам великого подвижника и старца Серафима Царствие Небесное внутрь себя с детской простотой. Меня в ту пору, как пришла я к батюшке-то в первый раз, все замуж сватали, рассказывает старица Акулина Ивановна Малышева. Прихожу это я к батюшке, а он говорит: что, матушка, лучше, рожь или пшеница? Как можно, за белый-то хлеб скорее схватишься, отвечаю я. То-то, то-то, матушка. Ну и что лучше, земной или вечный? Вечный, батюшка, лучше, говорю. То-то вот, матушка. Так оступай-ка ты к старице Ксении Михайловне, она от земли до небес огненный столб, матушка. И это батюшка три раза повторил: она от земли до неба огненный столб, матушка. Вот и пошла я к Ксении Михайловне, да только лишь пришла, приходит следом сестра из Сарова. Батюшка наказывает, говорит, теми же следами сейчас Акулине со Стефанидой прийти. А мы уж ужинали. Что ж, батюшка велит, и пошли. Приходим, чуть-чуть брежется, а батюшка топит, огонек высекает. Как с яблоньки-то яблоко подкатилось, — восклицает батюшка, — так и ты, Акулинушка. За вашими молитвами благословите, батюшка, — отвечаю я. Вот на-ка, Акулинушка, печку-то мне истопи, да мотышку-то мне вот эту маленько обожги, матушка. Вот тебе и голицы. Да как мотышка-то обгорит, то ты ее тряпочкой вынь-то. У меня здесь есть тряпочка на то. А не голицами. Голицы-то спалишь. И ушел на источник батюшка. Истопил я печку, обожгла мотышку. Да как пришло время вынимать, и думаю, где буду еще искать тряпку-то? Боялась, долго не найду. А вынуть-то всего минута, что голицам сделается? Голицами-то и вынула, а они хоть чуточку, а подпалились. Господи, думаю я, что мне от батюшки-то будет? Да и пустилась бегом к источнику-то. Батюшка, кричу, кормилец, прости Христа ради. А он не дал мне договорить-то, да и сказал, то-то, то-то, матушка, ведь я тебе не велел. А я голец-то ему и не показала. Вот как все знал-то батюшка. И заставил он нас 5 грядочек сработать. А как делали грядки-то? Послал. Подкрепитесь, говорит. Вам подкрепиться, матушке, надо. У меня там и пища есть. Там найдете. Вот пошли мы и нашли горнушку, а в ней и пищу. И что это только была за батюшкина пища какая в одной посудке? А было 7 пищей, и уха, и щи, и похлебка, и рыба свежая и соленая, и все-все вместе. Вот и поели мы и подкрепились батюшкиной пищей. Батюшка-то и приходит. Ну, теперь матушке говорит, подкрепились, надо картошку доставать. Полезай ты, Акулинушка, в погреб, тебе картошку доставать. Благословите, говорю, батюшка, за вашими молитвами полезу. А у самой в мыслях-то, Господи, низги не видать, темень, а у него-то тут чай и мыши, и крысы, да как я наступлю на крысу-то? А батюшка-то сверху и говорит, влево-то, влево-то иди, матушка, не бойся, нету ничего, ничего нет, матушка. Опираюсь я о стенку рукой-то, да иду, дошла до угла. «В угол-то нагнись, тут и картошка лежит», — говорит батюшка. А я все свое думаю. «Господи, ну как я нагнусь, а у него тут мышаты и крысы, и схвачу я мышь или крысу вместо картошки». А батюшка-то опять сверху. «Не убойся ничего, матушка, бери, не бойся ничего, ведь там ни крыс, ни мышей, матушка, нет». Они не живут там, матушка. Вот как, батюшка, и мысли-то даже наши все знал, кормилец. Достали картофель, а батюшка-то опять и ушел. Ждем, ждем, а его все нет да нет. Уж к вечерне, к правилу отзвонили, смеркаться стало. А батюшки все нет. Наконец пришел, уж темнехонько стало. «Что же мне с вами делать-то теперь, а?» — говорит он. Куда мне вас девать? Здесь, что ли, оставить? Или в Саров послать? Нет, в Саров не надо, еще скажут, шатающиеся какие. А вот что. Пойдем-ка я вам мох покажу, Акулинушка. Завтра поутру-то встанете и будете щипать. И повел он меня лесом мимо своего камня и того места, где жил Марко, пустынник, и рассказывал все, как его тут враги искушали, как он с ними боролся-то тут. Вот пришли, и показал он мне мох превысокий. Вот, говорит, умеешь брать лен? Умею, говорю, батюшка. Ну, мох-то все равно, как лен, брать надо. Да все в кучку-то, на грядке-то и класть. Он будет гноиться. Картошку-то посадим, она хорошая и вырастет. Вернулись назад. Только лишь взошли, батюшка-то опять и говорит. Вот что, матушка, дам я тебе меру картошки и грядите домой. А ночь, хоть глаза выколи, даже сгини видать. Благословите, говорю, батюшка, за вашими молитвами пойдем. Грядите, грядите, матушки, да прямо на маслиху, да тропкой-то мимо маслихи не ходите, матушки, а прямо в ворота. А маслихой-то назывался лес пристраннейший, а у Саровских-то скотный двор тут. — Матушке-то, Ксении Михайловне, что сказать велишь, батюшка? — спросила я. — А вот картошки-то, матушка, это ей ты подашь, да и скажешь. От отца Серафима убогого. Вот я тебе картошку принесла. Ты ее прими и меня с ней прими. Три раза повторил все эти же слова батюшка. Вот она тебя примет, ты у ней-то и оставайся, матушка. Она ведь столб огненный, от земли до неба, матушка. Опять три раза повторил батюшка, благословил нас, и мы пошли. Идем это мы, а Стефанида-то Аникеевна и говорит. Ну вот, я пойду тропой, мы тут прошлый год все ягоды рвали. Не ходи, говорю, не ходи, как можно, ведь ты батюшку оскорбишь, он ведь не велел. Нет, пойду, заупрямилась она. Ну, как хочешь, сказала я. А я батюшкино-то приказание не приступлю. Иди одна, если батюшку оскорблять хочешь. Только что я сказала так-то и пошла дорогой, а она-то в сторону. Да как вскрикнет! Я так к ней и бросилась, а она в воде по шею. Река Сати, знаешь, тут протекает, но она как пошла ночью-то, ничего не видно, да в воду-то и ухнула. Вот что значит приступать-то, батюшкино приказание. Ну, вытащила я ее, да в ворота. Монах отворил нам, да и говорит. Ну, куда вы, куры-то? Утопитесь, да заплутаетесь еще, оставайтесь ночевать. Нет-нет, говорим, батюшка домой приказал нам идти. Ну, так поужинайте, ступайте, я вас накормлю, чай голодный. У старика ведь и поесть-то нечего. Что у него за пища, — говорит монах. — Нет-нет, батюшка, — отвечаем мы, — благодарим и сыты, и пища была прекрасная. Так мы и шли. До Забалыковым, половина пути на дороге, подложа мешки с картошкой под головы, еще заснули с часок. Пришли домой. Явилась я Ксении Михайловне-то, отдаю ей мешок, да как батюшка-то приказал и говорю. — Как, говорит, это, стало быть, он тебя ко мне вернул, батюшка-то? — спросила Ксения Михайловна. — Нет, нет, не верю. Позови-ка сестру Марьюшка-то, я еще вас посылаю. Ступайте обратно к нему. — Благословите, — говорю, матушка. Позвала сестру. Ксения Михайловна поговорила с ней, и мы пошли. Приходим, а у батюшки-то народу видимо-невидимо. Туча тучей стоит, а сам-то он, и, видим, сидит на обрубочке-то с каким-то из купечества, а тот из себя белый, разбелый такой, а батюшка-то в руках держит веточку, да его веточкой-то этой все обмахивает, а у самого-то, у кормильца, точно гвозди на всем личике-то, источники крови бегут. Вот проводил он купца-то, да вдруг и исчез. Народ видит, нет его, да и разошелся. А мы-то ждали-ждали до самой вечерни, все места обошли, а все его нет. Тут уже слышим, как он стукнул топориком-то в келье. Входим, а он и лежит-то, батюшка-то, весь как есть кругом обложен большущими камнями. Больно меня комары-то одолели, матушка. Уж так одолели. А я думал-думал, куда бы мне деться от них. Да вот в погреб-то за камни и скрылся матушка. — Ну, Акулинушка, откинь-ка их, матушка, — сказал батюшка Серафим. — Благословите, батюшка, — отвечаю. И так это легонько я их, не надивлюсь, а камни-то большущие и прибольшущие. А это у него в сенках. И как там очутились вдруг эти большущие камни, Господь знает. — Посторонитесь, — «Посторонитесь, матушки!» — вдруг заговорил батюшка. «Ко мне много господ идут». «А вовсе никого нет и не видно. Но да ведь ему-то издали все было виднехонько, потому что чуть-чуть прошло времечко, минут несколько. Да и впрямь много господ-то идет». Мы отошли к стороне и слышим. «Вот это, батюшка, моя дочь!» — говорит одна. «А это мой сын!» — говорит другой. Благословите ему взять ее дочь-то за себя. — Нет, — отвечает батюшка, — Он должен за себя взять ту, что осталась там, а она выйдет за того, что возле вас вот тут живет. И все это батюшка по названиям-то назвал, уж не запомню я местов-то. И как это он все знал вперед и про всех? Истинно диво, да и только. Вот отпустил их и говорит нам. Что пришла? Что надо-то, Акулинушка? Ксения-то не берет, но ничего, возьмет. Сходи-ка, Марьюшка, почерпни-ка, да принесите мне водицы из источника-то. Сестра принесла. А он, сердешный, нас этой водой-то из своих уст спрыснул, да и говорит. — Видишь, Марьюшка, Акулинушка-то нам нужна будет. Ее начало — земля. Землю пахать будет. — Батюшка, — говорит сестра, — да у нас ведь и без того дьячок Ефим уже пашет. А батюшка-то глупенькая-глупенькая, — говорит. — Да это что у вас за земля? У вас разве столько земли-то будет? Да все своя земля-то, матушка. Этой земли начало, Акулинушка, а конец — казакам. После нее казаки будут. Действительно, первые хлеба засевала и пахала Акулина Ивановна. А с 1855 года пашня идет валами, которыми и правят сестры-казачки. Стали меня сестры просить у батюшки к себе, в хлебную. Батюшка-то и задумался. Потом поднял голову-то. Что ж, ненадолго ведь, говорит. Возьми ее до Успения-то. Мы думали, что это об Успеньевом дне говорит. Да уж больно, будто коротко, до Успеньева-то дня. А сестра-то у меня и умерла через 3 года. Вот он о каком Успении-то толковал. Мы уж после вспомнили. Следом почти за ее смертью-то батюшка меня позвал и говорит. Ну, теперь пора межевать. Матушка приедет межевой, приведут ему 9 девушек и поставят ширинушкой. — А тебя, матушка, как зовут? — вдруг спросил он меня. Я удивилась, да и говорю. — Акулиной. — А по батюшке-то? — Ивановной, — говорю, батюшка. — А Акулину Ивановну под цепь. Так-так, матушка. Прихожу домой-то, а вечером и приходит Михаил-то Васильевич, покойник, Ксении-то Михайловне, и говорит. Межевой здесь, землю смежевать надо. Давай девушек, да мне Акулину Ивановну подай. Вот на завтра-то и выслали нас 9 девушек к батюшке Василию. Вот и пошли мы-то 9, да их 3. Михаил-то Васильевич, батюшка Василий, да межевой-то. Пришли. Ну, сестры, читайте достойно и батюшкино правильце, говорит батюшка Василий. Прочли. Ну, теперь начинать. Поставили нас и вправду ширинушкой. И что же? Диковинное это дело, право. Прямо подходит ко мне межевой. Тебя как зовут, спрашивает. Акулина Ивановна, батюшка. Сестра Акулина Ивановна, говорит он, под цепь. Так и вспомнились мне батюшкины-то слова, как он мне накануне говорил-то. Ну и взяла я цепь-то, и 3 недели целых мы промежевали. А я прихожу к нему, к батюшке Серафиму, рассказывает старица Агафья Григорьевна. Да и думаю, смущенная духом, что по кончине не будет уже никому и никакой награды. Батюшка был в своей келье, в сеночках. Положил головку на грешное плечо мое и сказал, не унывай, матушка, мы в царстве это небесном будем с тобою ликовать. И всплеснул он ручками, и лицо его, как свет, просветилось, и до 3 раз повторял он все эти же сладостные слова. Не унывай, не унывай, мы с тобой в царстве небесном будем ликовать. И прибавил, матушка, чтоб умная молитва навсегда бы при тебе была. А я, грешница, изнемогала в малодушии. — Не слушай, — говорит матушка, — куда тебя мысли-то посылают? А молись так, матушка. Помяни меня, Господи, егда приидеши во царствие твое и сначала до конца, о всепетая мати. Потом помяни, Господи, отца нашего, иеромонаха Серафима, и свое-то имя помяни. Вот, матушка, мои грехи простит Господь, и твои, так и спасемся. Ирина Семеновна посадила картофель у батюшки, но когда он приказал его уже вырыть, то она заставила сестер работать, а сама ушла в Дивеево. На грядах снаружи вовсе не было травы от картофеля, а когда стали рыть в земле, то нашли новый картофель с голубиное яйцо. Ирина Семеновна, возвратясь из Дивеева, поразилась чудом и говорит сестрам: «Спрячем этот картофель и покормим батюшку». Наконец батюшка пришел из леса, и Ирина Семеновна показала ему картофель. Батюшка сильно разбронил сестер. «Зачем вырыли? Зачем вырыли?» — восклицал он. Тогда сестры горько заплакали и долго просили прощения. Батюшка простил и сказал, улыбаясь: «Во, матушка, если этот картофель кто будет кушать, то и исцеление получит. Весь белый свет изойди, такого картофеля не найдешь. В земле был и не истлел, и плод пустил». Старица-монахиня Ермиония в свою очередь рассказывает: «Пошли мы с крестной в Саров на Ильин день. Народу множество. Крестная моя Евдокия, которая удостоилась у батюшки присутствовать при явлении Божией Матери в день Благовещения. После ранней пошли мы к батюшке Серафиму. А сенки полны господ. Он не отворил дверь и, заслонившись ручкой, стал смотреть и прямо звать нас: «Марфа, Евдокия, подойдите ко мне». Нас сейчас же пропустили. Батюшка затворил за нами дверь и стал спрашивать, знаем ли мы молитвы. «Знаем, — говорим мы, — Богородицу, Отче и Верую». Заставил за собою читать, потом и говорит крестный: «Евдокиюшка, да она ведь прямо в монастырь готова, все знает». Я говорю: «Батюшка, меня отец не пускает». «Да что ему за дорога? Ему нет дороги, если Матерь Божия избирает», — говорит батюшка. Ну и пошли мы в монастырь, и родные уговаривали, да мы не послушали. Сойдемся в монастыре, да толкуем. Все хорошо и не скучно нам, да только голодно. Места нет. Вот батюшка и провидел, и приказал нам на Рождество Христово, чтобы пришли. Ну и пришли мы. Он нас накормил сухариками и сухарей на дорогу насыпал по узелку. Это вам на дорогу. А теперь не ешьте, а придете домой, так все, что в мире не есть, кушайте. Бог благословит, — сказал батюшка. Ну, мы и рады. Пришли домой, не знают, чем нас почивать. Но мы и говорим, что все батюшка благословил есть. Ну и стали есть-то. Только кусочек мяса я съела, меня и начало рвать. Так-то рвало, что уже после я не могла и духа-то просто его слышать. А то стали мы скучать, и он присылает нам что-то мягкое и душистое, вроде теста. И как мы поели, так у нас тоска и пропала. И все сердце точно загорелось в нас. Родитель мой работал по просьбе батюшки в Дивееве. Батюшка говаривал ему: «Поработай на сироточек-то на моих теперь. Тебе денег-то не нужно, а придет время, все тебе разом заплачу». Родительница моя была больна полтора года. Лечили ее, но ничто не помогало. Когда привезли ее к батюшке Серафиму, он дал ей пить водички да сухариков. Она сразу и исцелилась. Некоторых же отец Серафим по своей прозорливости с малолетства предназначал и в духе сего предназначения руководствовал к поступлению в Дивеевскую обитель. Из числа таких была сестра Анастасия Протасова. «В первый раз была я, — рассказывала она впоследствии, — у старца Серафима еще малолетней, вместе с моими родителями и с начальницей Дивеевской общины Ксенией Михайловной. Мать моя давно уже желала видеть отца Серафима, и мы все шли к нему с полной верою. Когда подошли к его келье, народа еще не было, и сотворили по обыкновению молитву Иисусову. Батюшка тотчас отворил нам дверь. Он одет был в белый балахончик, и лицо его казалось необыкновенно светлым. Он сказал нам: «Пожалуйте сюда», и велел приложиться к образу Божией Матери, стоявшему на столе. Потом мы все поклонились ему в ноги, и он, благословив нас и дав приложиться к распятию, которое висело на груди его, сказал нам: «Господь же, и же везде сый, и вся исполняя, вас милостью своею не оставит. Пророк сказал: „Не видях праведника оставлено, ниже семени его просяще хлеба“. После того дал нам сам по частице антидора с церковным вином и положил матушке в платок несколько сухариков. Наконец еще раз благословил и сказал: «Грядите с миром». Во второй раз я была у него 7 лет от роду с матерью и Дивеевской Ириной Прокопьевной. Он также благословил нас всех и приказал приложиться к образу Божией Матери. А как я не могла достать образа, стоявшего на столе, то он сам поднял меня и дал приложиться к Царице Небесной, а затем взял мою руку, вложил ее в руку Ирины Прокопьевны и начал матери моей говорить о пророке Самуиле и другие притчи, и спросил ее: «Понимаете ли вы, матушка?» Она отвечала: «Не могу, батюшка, понять». Тогда он благословил нас всех и отпустил домой. Мать моя, возвратясь в квартиру, подумала, что это все клонится к близкой моей смерти, и проплакала всю ночь. Поутру же она опять отправилась со мной к отцу Серафиму, не решаясь уехать, не простившись с ним. Едва только он отворил нам дверь, и мы поклонились ему, как, еще не благословляя нас, положил на уста матери моей свою ручку и сказал: не к тому, матушка, не унывай», и тут же дал ей приложиться ко кресту, бывшему на нем. После того мать моя совершенно успокоилась. Когда же мне наступил 12-й год, и мы пришли опять к отцу Серафиму, он спросил мать мою, указывая на меня: «Много ли ей лет?» Та отвечала: 12-й год, батюшка». Тогда он сказал ей: «Пора нам, матушка, обручить ее жениху». Мать возразила на это, что она еще молода, а Серафим отвечал ей: «Ты, матушка, поищи вдову и поклонись ей, чтобы она взяла ее за сына. Она ее и возьмет». Маменька улыбнулась и подумала, что он действительно прямо говорит ей про будущего моего жениха. А он продолжал: «По 2-10-м-то праздникам шей ей, матушка, обновки, белое платьице и красненькие башмачки. А в полуночный-то час вставай сама молиться, и мужа-то возбуждай, а ее не возбуждай. Когда она возмужает и укрепится силой и духом, тогда будет и сама мужественна к подвигу». И с тех пор всегда, когда мы не приходили к нему, он все поминал о вдове. Когда же исполнилось мне 16 лет от роду, тогда он прямо сказал родителям моим обо мне, что ей дорога в Дивеево, в мою обитель, к сиротам. И 2 года сряду после того посылал за мной из обители сестру Анну Петровну, и каждый раз, как мы бывали у него, что случалось 3 раза в год, он все говорил мне: «Успение тебя ждет, и тебе нет дороги, матушка, жить у родителей. Тебя Божья Матерь 7 лет избрала, а они держат тебя у себя». Это говорил он о родителях моих. Отца моего также просил, чтобы мы непременно поставили себе келью на каменном фундаменте и чтобы нам жить в ней только 4 человекам, не более. «А крышу-то, — говорил он, обращаясь ко мне, — ты сама, матушка, накрой и крепко приколоти гвоздями». Раз я сказала ему, что мне жалко расстаться с сестрой, а он отвечал: «Так мы ее возьмем сюда». Тогда я начала жалеть родителей, что им без нас обеих еще больше будет печали. И вот, когда я была у него в другой раз, он, между прочим, сказал: «А про сестру-то что мы говорили? Мне мнится, лучше оставим ее покуда у родителей. Пусть поживет в утешении их». и, подавая мне просфору для передачи, ей прибавил. «Скажи ей, матушка, что это тебе прислал убогий Серафим». С тех пор мы не так уже стали жалеть друг друга, как это бывало прежде. Когда же принесли к нему трехлетнего брата моего Ивана, он взял его из рук няньки и, подавая мне, спросил, «У вас есть сад?» Я отвечала ему, «Есть». Тогда он сказал, «Ты, матушка, носи его по саду и говори все, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй». Он возмужает и будет сокровище наше вожделенное, а корми ты его сама из своих рук. Однажды, когда я была у него в пустынке, он послал меня к источнику с тем, чтобы я напилась и умылась из него, говоря, что этот источник исцеляет болезни. Потом, показывая на окрестную землю, в ту сторону, где Дивеево, сказал, «Это место выбрала вам сама Царица Небесная, и никто не может отнять его у вас. Вот я вам сделаю шалашик, а вы будете ходить около него, да сено убирать, да тут и отдыхать. И хлеба-то, и картофеля-то будет у вас много, и церкви-то свои будут, и устав-то церковный будет так, как и в Сарове, как передали его вам святые отцы. Царица Небесная вам во всем поможет, и я, убогий Серафим, всегда за вас колени преклоняю, и за родителей, и сродников ваших». Наконец, когда он стал решительно просить мать мою, чтобы скорее поставили мне келью и отпустили меня в Дивеево, мать заплакала и сказала, «Теперь мы ее отпустим, батюшка, с надеждою на вас. А если вас не будет, то, может быть, они все разойдутся». На это он отвечал ей, «Нет, матушка, и до меня были отец Пахомий и отец Исаия, которые пеклись о них. Теперь я, убогий, пекусь, а после меня Царица Небесная о них попечется». Посылая меня в обитель, он рассказал мне, между прочим, житие преподобной Макрины и прибавил, «Вот, матушка, она сама пошла в монастырь и брата своего Василия увещевала. Он был столб церкви. А когда был в учении и возгордился против сестры Макрины, она своим целомудрием привела его в смирение. Было бы несправедливо и исторически неверно, если бы мы промолчали о гонениях, которые претерпевал отец Серафим за заботы о его дивеевских сиротах. Законы земли не могли измениться там, где жил такой великий и святой старец. Наоборот, враг человечества всегда возбуждает вражду окружающих против праведника с наибольшей силой. «И всякий человек, живущий, терпи на земле», — восклицала старица Ксения Кузьминишна, начиная свой рассказ о страданиях батюшки Серафима. «Уж на что был свят батюшка-то Серафим, угодник Божий? И на него гонения были. Раз пришло нас семь сестер к батюшке, работали у него целый день, устали и остались ночевать в пустынке. Часу так в десятом увидала наша старшая из окна, что идут по дороге с тремя фонарями и прямо к нам. Догадались мы, что это казначей Исаия, и поскорее навстречу ему. Отперли мы дверь-то. Взошли они, не бронили, ничего, оглядели только нас зорко и молча чего-то все искали, и приказали нам тут же одеться скорее и немедленно идти прочь. Мы пошли прямо на Маслиху, да ночь была темная, забоялись мы, на гостиницу и вернулись. Хозяином тогда был Иван Александрович, впоследствии затворник. Увидав нас такими напуганными да смущенными, приветил он нас ласкою, принес поскорее нам рыбы, накормил и уложил спать. Как в два часа ударили к утренне, наша старшая и пошла к батюшке в келью, все ему и рассказала. Батюшка все хорошо знал и виду даже не подал, а еще как будто на нас же оскорбился. Это говорит от того, что дурно вы себя держите, и тут же отослал нас в обитель. И вот так-то, как не покрывал их батюшка, а знали все, что много-много претерпевал он от всех за то, что нас привечал. великая старица высокой жизни Евдокия Ефремовна, монахиня Евпраксия, так говорила о гонениях, которые претерпевал отец Серафим. То всем уже известно, как не любили саровцы за нас батюшку отца Серафима. Даже гнали и преследовали его за нас постоянно, много-много делая ему огорчения и скорби. А он, родной наш, все переносил благодушно, даже смеялся, и часто сам, зная это, шутил над нами. Прихожу я к батюшке-то, а он всем ведь при жизни-то своей сам питал и снабжал нас всегда с отеческой заботой, спрашивая, есть ли все, не надо ли чего. Со мной бывало, да вот с Ксенией Васильевной и посылал больше меду, холста, елею, свечей, ладану и вина красного для службы. Так-то и тут пришла я, наложил он мне по обыкновению большую сумму ношу, так что на силу сам ее с гробика-то поднял, инда крякнул и говорит: «Вот, неси, матушка, и прямо иди во святые ворота, никого не бойся». Что это, думаю, батюшка-то всегда бывало сам посылает меня мимо конного двора задними воротами, а тут вдруг прямо на терпение да на скорбь-то святыми воротами посылает. А в ту пору в Сарове-то стояли солдаты и всегда у ворот-то на часах были. Саровские игумены, казначей с братьями больно скорбели на батюшку, что все дает динам, посылает, и приказали солдатам-то всегда караулить да ловить нас, особенно же меня им указали. Ослушаться батюшку я не смела, и пошла сама не своя, так и тряслась вся, потому что не знала, чего мне так много наложил батюшка. Только подошла я это к воротам, читаю молитву, солдаты-то двое сейчас тут же меня за шиворот и арестовали. Иди, говорят, к игумену, я и молю-то их. И дрожу вся. Не тут-то было. Иди, говорят, да и только. Притащили меня к игумену в сенки. Звали его Нифонтом. Он был строгий, батюшку Серафима не любил, а нас еще пуще. Приказал он мне так сурово развязать суму. Я развязываю, а руки-то у меня трясутся, так ходуном и ходят. А он глядит. Развязала. Вынимаю все. А там старые лапти. Корочки сломанные, а трубки да камни разные, и все-то крепко так упихано. — Ах, Серафим, Серафим! — воскликнул Нифон. — Гляди-ка, вот ведь какой! Сам мучается, да и Дивеевских-то мучает! И отпустил меня. Так вот и в другой раз пришла я к батюшке, а он мне сумочку дает же. — Ступай, — говорит, — прямо к святым воротам. Пошла. Остановили же меня и опять взяли да повели к игумену. Развязали сумму, а в ней песок да камни. Игумен ахал-ахал да отпустил меня. Прихожу, рассказал я батюшке, а он и говорит мне: «Ну, матушка, уж теперь в последний раз ходи и не бойся. Уж больше трогать вас не будут». И воистину, бывало идешь, в святых воротах только спросят: «Чего несешь?» — Не знаю, кормилец, — ответишь им, — батюшка послал, тут же пропустит. Старица Дивеевской обители Матрона Плещеева рассказывала о следующем чудесном обстоятельстве. Поступивши в Дивеевскую общину, я проходила по благословению отца Серафима послушание в том, что приготовляла сестрам пищу. Однажды по слабости здоровья и вражескому искушению я пришла в такое смущение и уныние, что решила совершенно уйти из обители тихим образом, без благословения. До такой степени трудным и невыносимым показалось мне это послушание. Без сомнения, отец Серафим провидел мое искушение, потому что вдруг прислал мне сказать, чтобы я пришла к нему. Исполняя его приказание, я отправилась к нему на третий день Петрова дня по окончании трапезы и всю дорогу проплакала. Пришедши к Саровской его келье, я сотворила по обычаю молитву, а старец, сказав «Аминь», встретил меня, как отец чадолюбивый, и, взяв за обе руки, ввел в келью. Потом сказал: «Вот радость моя, я тебя ожидал целый день». Я отвечала ему со слезами: «Батюшка, тебе известно, какое мое послушание. Раньше нельзя было, только что я покормила сестер, как в ту же минуту я отправилась к тебе и всю дорогу проплакала». Тогда отец Серафим утер мои слезы своим платком, говоря: «Матушка, слезы твои недаром капают на пол». И потом, подведя к образу Царицы Небесной умиление, сказал: «Приложись, матушка, Царица Небесная утешит тебя». Я приложилась к образу и почувствовала такую радость на душе, что совершенно оживотворилась. После того отец Серафим сказал: «Ну, матушка, теперь ты пойди на гостиную, а завтра приди в дальнюю пустынку». Но я возразила ему: «Батюшка, я боюсь идти одна в дальнюю-то пустынку». Отец же Серафим на это сказал: «Ты, матушка, иди до пустынки, а сама все на голос читай: Господи, помилуй». И сам пропел при этом несколько раз: «Господи, помилуй». «А к утренне-то не ходи, но как встанешь, то положи 50 поклонов и поди». Я так и сделала, как благословил отец Серафим. Вставши, положила 50 поклонов и пошла. И во всю дорогу на голос говорила: «Господи, помилуй». От этого я не только не ощущала никакого страха, но еще чувствовала в сердце величайшую радость по молитвам отца Серафима. Подходя к дальней пустынке, вдруг увидела, что отец Серафим сидит близ своей кельи на колоде, и подле него стоит ужасной величины медведь. Я так и обмерла от страха и закричала во весь голос: «Батюшка, смерть моя!» и упала. Отец Серафим, услышав мой голос, ударил медведя и махнул ему рукой. Тогда медведь, как разумный, тотчас пошел в ту сторону, куда махнул ему отец Серафим, в густоту леса. Я же, видя все это, трепетала от ужаса, и даже когда подошел ко мне отец Серафим со словами: «Не ужасайся и не пугайся», я продолжала по-прежнему кричать: «Ой, смерть моя!» На это старец отвечал мне: «Нет, матушка, это не смерть. Смерть от тебя далеко, а это радость». И затем он повел меня к той же самой колоде, на которой сидел прежде, и на которую, помолившись, посадил меня и сам сел. Не успели мы сесть, как вдруг тот же самый медведь вышел из густоты леса и, подойдя к отцу Серафиму, лег у ног его. Я же, находясь вблизи такого страшного зверя, сначала была в величайшем ужасе и трепете, но потом, видя, что отец Серафим обращается с ним без всякого страха, как с кроткой овечкой, и даже кормит его из своих рук хлебом, который принес с собою в сумке, я начала мало-помалу оживотворяться верою. Особенно чудным показалось мне тогда лицо великого отца моего. Оно было светло, как у ангела, и радостно. Наконец, когда я совершенно успокоилась, а старец кормил почти весь хлеб, он подал мне остальной кусок и велел самой покормить медведя. Но я отвечала: «Боюсь, батюшка, он и руку мне отъест». Отец Серафим, посмотрев на меня, улыбнулся и сказал: «Нет, матушка, веруй, что не отъест твоей руки». Тогда я взяла поданный мне хлеб и скормила его весь с таким утешением, что желала бы еще кормить его, ибо зверь был кроток и ко мне грешный, за молитвы отца Серафима. Видя меня спокойный, отец Серафим сказал мне: «Помнишь ли, матушка, у преподобного Герасима на Иордане лев служил, а у Богому Серафиму медведь служит? Вот и звери нас слушают, а ты, матушка, унываешь. О чем нам унывать? Вот если бы я взял с собой ножницы, то я стриг бы его». Тогда я в простоте сказала: «Батюшка, что если этого медведя увидят сестры? Они умрут от страха». А он отвечал: «Нет, матушка, сестры его не увидят». «А если кто-нибудь заколет его?» — спросила я. «Мне жаль его». Старец отвечал: «Нет, и не заколют. К Кроме тебя никто его не увидит. Я еще думала, как рассказать мне сестрам об этом страшном чуде. А отец Серафим на мои мысли отвечал. Нет, матушка, прежде 11 лет после моей смерти никому не поведай этого. А тогда воля Божия откроет, кому сказать. Впоследствии старица Матрона пришла по какой-то необходимости в келью, где занимался живописью по благословению отца Серафима, крестьянин Ефим Васильев, известный по своей вере и любви к старцу, и, увидя, что он рисовал отца Серафима, вдруг сказала ему, «Тут бы по всему прилично написать отца-то Серафима с медведем». Ефим Васильев спросил ее, «А чего она так думает?» И она рассказала ему первому об этом дивном событии. Тогда исполнилось ровно 11 лет, заповеданных старцем. Хотя и многие посторонние видали также отца Серафима с медведем, но за неизвестностью этих лиц невозможно передать их свидетельств, кроме одного, переданного царовским иноком Петром.